гексаграмма 60. Дзе. Ограничение. Высшее проявление внутренней свободы – это умение распознать нужный момент. За месяц до праздника жертвоприношения архиерей снарядил торжественное шествие к священной поляне, что находилось за речкой почти в 2000 шагов от стен Богополя. Впереди на белых жеребце и кобыле ехали Юл и Хона. За ними следовал Авраам VI, Сара IX и главные послушники с хоругвями. А позади конников ползла длинная пешая процессия, состоящая из напевающих гимны и славящих Элохима разномастных людей. По бокам ехали воины в полном снаряжении, в кольчугах и шеломах, с мечами на боках и длинными копьями в руке. На поляне Юл догадался, что именно здесь, во славу Господа, ему перережут глотку. Молодожены, преклонив колени, воздали молитву Всевышнему. Парень сделал борозду мелкой лопатой и бросил крохотную щепотку зерна в землю. Затем, после коллективного песнопения, процессия, точно гигантская змея, развернулась и лениво поползла обратно в свое логово. «Так мы никогда не сбежим», шептала Хона поздней ночью, лежа на перине и прижавшись к Юлу. «Это только в первый раз так», – успокаивал ее парень, поглаживая порядком подросший животик. «Посмотришь, завтра людей будет меньше». Младший правнук оказался прав. Следующую ходку на поляну сопровождающих действительно поубавилось. А потом и вовсе с ними выезжали 6 воинов и кто-нибудь из высшего духовенства. Авраам VI, Сара IX или один из старших послушников. Но Ю все тянул с побегом. «Я видел, как упражняются воины», — говорил он Хоне. «Мы не одолеем 6. Нужно ждать. Терпи. У нас еще есть время». «Я хочу на свободу. Я не буду рожать среди байкеров», — говорила байкерша. «Если мы поторопимся, мы никогда не освободимся. Мы погибнем», — возражал парень. «Надо все рассчитать и выждать удобный момент». Но удобный момент все никак не наступал. Прошла неделя, за ней вторая, а потом и третья. И вот пришли последние дни перед праздником жертвоприношения. «Если ты не решишься, я сделаю это сама», — говорила Хона. «Просто рвану на байке, куда глаза глядят, и будь что будет». «Хорошо», — согласился Ю. «Если в течение 3 дней ничего не изменится, мы так и сделаем». «Если...» Девушка тяжело вздохнула и отвернулась от мужа. Утром на голову молодоженов свалилась неожиданная новость. Юл встретил Иеровоама. «Знаешь, что произошло? Такого уже 30 лет не было. Сегодня с тобой поедут только я, Сара IX и еще 2 воина Господня». Юный Аврамит говорил полушепотом, опасаясь, что его кто-нибудь услышит. «Что случилось, Ров?» «На священный караван, который ехал к закатному граду за данью, напали безбожники и убили 6 воинов Господних и 3 рабов-рабов Божьих». «Вот это да!» – Юл с удивлением цыкнул. «А кто это сделал?» «Не знаю». Иеровоам пожал плечами. «Люди закатного града божатся, что не они, и наместник подтверждает, что никто не покидал деревню. Поэтому Авраам VI, да благословит его Элохим, собирает всех воинов, разобьет их на отряды и во главе их прочешет западные владения, чтобы найти безбожников. А кто будет охранять Богополь? Послушникам выдадут оружие. А мы быстренько съездим на священное поле, помолимся и быстренько назад». Юл открыл было рот, чтобы задать еще один уточняющий вопрос, но Иеровоам, махнув рукой, затараторил. «Мне пора, потом поговорим, а то мне выговор сделают». После утренней молитвы Авраам VI объявил о том, что некие безбожники посмели покуситься на караван Всевышнего, и Элохим покарает их руками воинов Господних. Юл и Хона переглянулись. Наступал момент истины. Никогда еще Юл не видел возле дома молитв такого количества всадников. Суета приготовлений воистину завораживала. В глазах воинов мерцали огоньки удалой радости. Сегодня они стали охотниками. Целых 3 десятилетия у них не было повода повеселить себя настоящей войной. Никто не смел бросить вызов Богополю. Последнее завоевание 5 лет назад обошлось и вовсе без крови. На севере, в 20 тысячах шагов от столицы, деревня на речке Сухой Самбек подчинилась без сопротивления. И вот впервые со времен последнего восстания степных псов случилось нечто экстраординарное. 6 воинов Господних были убиты среди бела дня. Кольчужники настолько привыкли к покорности податного населения, что сопровождали обоз без щитов и копий, с одними легкими мечами, за что и поплатились, отправившись в рай на винные берега в окружение прекрасных гурий. Не имелось ни капли сомнения, за сие злодеяние умрут 30 недругов, как и положено по законам возмездия, с пытками на глазах у близких и родных, а также с компенсацией в виде рабов, наложниц и товаров. Только лицо Иеровоама омрачало печаль. Юнец ехал на скучное задание – сопровождать безобидных и удивительных своей кротостью Исаака и Ревеку, нареченных детей архиерея и Господа Бога. «Тебе тоже будет весело», – подумал Ю, помогая беременной жене сесть на белую кобылу. «Действуем по плану номер 3», – шепнул он на ухо Хони. Байкерша, нежно потрепав лошадиную гриву, улыбнулась уголками губ. Армия в 200 с лишним воинов покинула Богополь через западные ворота. Сара Девятая, 3 кольчужника, Каплан и молодожены отправились в противоположном направлении. «Нужен ли зверь на священном поле?» – спросил Юл Сару Девятую, с опаской поглядывая на большую пятнистую кошку, вносившую неприятный элемент случайности в детально разработанный план бегства за номером 3. Стареющая женщина улыбнулась омерзительной улыбкой, какая бывает только у религиозных фанатиков, глубоко посаженные глаза ее мерцали темной радостью. «Лев Господень, детонька, заменяет 3 воинов, а нас всегда сопровождали 6. Приехав на место, Юл, Хона, кольчужники и жена архиерея спешились. Священное поле представляло собой небольшой, размером примерно 100 на 100 шагов, участок земли. Уже как век, каждую весну его засевали рожью. Землю здесь никогда не оставляли под паром, и тем не менее плодородность ее не снижалась. Авраам VI утверждал, что сие есть чудо Господне и подтверждение праведности народа избранного. Но Юл из рассказов про прадеда Олега и односельчан об утраченных зерновых культурах знал – рожь не требует севооборота. Попробовали бы они из года в год выращивать на священном поле кукурузу, вмиг бы истощили почву. Юл и Хона вышли на середину поля. Парень держал малую лопату, девушка – бронзовую кружку с зерном. Молодожены опустились на колени. Младший правнук сделал вид, что собирается молиться, и вдруг схватился за живот, поднялся и, полусогнувшись, со взглядом полным стыда, обратился к жене архиерея. «Матушка Сара, мне неловко говорить об этом, но позвольте отойти вон в те кусты». Лицо женщины вытянулось в недоумении. Подозрительно сощурившись, она спросила. «Тебе приспичило во время молитвы к Всевышнему Элохиму?» «Я еще не начал молиться». Юл широко открыл глаза. «Но скрутило, мочи нет. Я быстро, матушка Сара. Иначе как же, на священном поле, грех это перед Господом. А так быстро все сделаю и помолимся». «Ох уж эти детоньки!» Мышцы на лице Сары расслабились. Она улыбнулась, отдала приказ Иеровоаму и седоусому воину. «Ты и ты, идите с сыном Господним». Хона осталась стоять на коленях спиной к Саре, кольчужнику и саблезубому каплану. Она поставила на землю кружку с зерном и из левого рукава аккуратно вытащила остро заточенную арматурину длиною с ладонь. Когда Юл и 2 сопровождающих его воина оказались за кустами, парень попросил. «Славные воители Богополя, отвернитесь, пожалуйста». Иеровоам не удержался, с уст его слетел смешок, за что он тут же получил подзатыльник от Седоусова. После того, как кольчужники отвернулись, парень, не снимая штанов, сел на корточки и принялся кряхтеть. Он потрогал лезвие, убедился, что лоток по-прежнему остро заточен, затем бесшумно поднялся и произнес скороговоркой Сейчас, славные воители, еще немножко». Иеровам вновь прыснул смехом. Седоусы, стоявший чуть ближе к Юлу, ткнул чересчур расшалившегося воина кулаком в спину. Младший правнук взял лопату у самого основания черенка, будто это был нож. В два шага оказался возле Седоусова, резким движением оттянул ему голову и молниеносно вспорол горло. Воин, прежде чем повалиться, издал громкий булькающий звук. Откинув малую боевую лопату, Юл выдернул копье из рук падающего и приставил его к кадыку оглянувшегося Иеровоама. «Тихо!» – скомандовал младший правнук. «Ров, я даю тебе шанс уйти с нами. Ты неплохой, не такой, как другие. Повернись ко мне, бросай копье и подними руки». Иеровоам торопливо выполнил приказание. «Что ты наделал?» – прошептал он, губы его дрожали. «Ты грешник. Элохим отправит тебя в ад!» «Вы хотели принести меня в жертву?» Перебил юнца Ю. «Думаешь, я не догадался?» «Но это счастье, умереть во славу Господа! Ты попадешь на винные берега, и сотни красавиц окружат тебя!» «А если бы тебя захотели принести в жертву?» «Я бы согласился!» Иеровоам закивал головой. «Согласился! Нельзя перечить Элохиму, иначе не попадешь в рай!» «Послушай, вы считаете, что главный над всем Элохим? У нас в деревне молятся Божьи Четверицы, а в племени Хоны, которую вы называете Ревекой, небесным коням. Нет истины наверху. Она здесь, на земле, в нас. Остальное лишь выдумка, чтобы подчинять глупцов». «А разве ты и Ревека не...» «Нет, мы из разных племен. Мы вам врали целый год». «А как же игра, в которой по молитве побежда...» «Это уловка. Я позволял тебе выиграть». «Это грех». С трудом вымолвил Иеровоам. «Нет времени на болтовню, Ров». Юл крепко сжал копье. «Я даю тебе выбор. Или ты становишься на колени, заводишь руки за спину, даешь связать себя, и мы бежим из Богополя. Или ты умираешь. Решить нужно прямо сейчас». Иеровоаму только что предложили непостижимое. Как можно скрыться от Элохима, ведь он вездесущ и всезнающ? Но и умирать, по правде говоря, не хотелось. Он не познал еще ни войны, ни женщины, а ведь истинно верующий в своей жизни должен убить хотя бы одного неверного и оставить потомство. Из глаз чернявого юнца выступили две крупные слезы. Хона терпеливо ждала, и когда со стороны кустов послышался подозрительный булькающий звук, байкерша схватилась за живот и завопила. «Ой, как больно! Там внутри ребенок бьется, больно! Помогите мне встать! Помогите скорее!» Кольчужник, не колеблясь, подбежал к беременной. Орпёршись на руку Аврамита, Хона поднялась и неожиданно с разворота всадила арматурину в кадык воина. Тот, отшатнувшись, захрипел и упал навзничь. Хона, проявив чудеса ловкости, схватила копье только что убитого богопольца и направила его на Сару. Каплан, зарычав, поднялся и встал между байкершей и хозяйкой. «Детонька, ты что?» Растерянно произнесла Сара Девятая. «Я тебе не детонька, старая сука!» Прошипела Хона. «Вы хотели принести в жертву моего Юла, а мне отрезать язык, а моего ребенка сделать мерзким баггером, таким же, как вы сами!» Сара прикрыла веки, скрестила руки на груди и, видимо, ощущая поддержку дрессированного хищника, быстро овладела собой, перейдя в наступление. «Блудливая тварь! Как ты посмела убить воина Господня? За это гореть тебе в гиене до скончания времен. Разве ты не знаешь, что от гнева Элохима нельзя укрыться?» «В степи твоего Элохима никто не знает», — огрызнулась байкерша. «Там чтят Харлея Изначального и Ямаху Первородную». Сара вновь прикрыла веки, развела руки в стороны и преобразилась. От гнева на ее лице не осталось и следа. «Послушай меня, черь господня!» – заискивающе сказала женщина. «Разве ты не знаешь, что у Элохима 1000 имен, но он един? А если тебе угодно называть Господа Харлеем, называй. Нет в этом греха. Раскаявшиеся будут спасены. А потому даже убийство воина Господня простится тебе, если искренне будешь молить о прощении». «Я не раскаиваюсь!» Процедила сквозь зубы Хона. «Вы хотели зарезать Юла, а меня оставить без языка». «Но если Харлей...» Сара развела руки в стороны. Я буду называть Всевышнего Харлеем, как называешь его ты. Так вот, если Харлей потребовал бы от тебя принести ему в жертву родного сына, разве ты посмела бы отказать своему богу? Если бог велит мне убить своего ребенка, значит это не мой бог. Отчеканила Хона, переводя взгляд Сары на Каплана и обратно. Жена архиерея прикрыла веки и снова преобразилась. Глубоко посаженные глаза ее утонули в черной тени надбровных дуг. Крючковатый нос будто истончился, а жестокие губы искривились в беспощадной усмешке. «Что ж, детонька, ты сама выбрала свой путь. Гореть тебе в гиене, и будь проклят весь твой род!» Сара Девятая подняла костлявую руку и указала на Хону дрожащим от ярости пальцем. «Лев Господень, сожри грешницу!» Саблезубая кошка тряхнула гривой и подобралась для прыжка. Ю посмотрел в глаза плачущему юнцу. Сердце укололо жалость, пускай глупому и наивному, но все же неплохому парню. Пожалуй, он ничем не хуже друга Темерки, и родись Иеровоам не в Богополе, а в забытой деревне, они могли бы стать близкими товарищами, делились бы секретами, болтали бы о девчонках, упражнялись бы бою на малых лопатах, работали бы вместе в кузнице или еще где-нибудь. Однако проблема заключалась в том, что Ров родился не в забытой деревне. «Я не могу», – сказал, всхлипывая Иеровоам. «Лучше умереть и попасть в рай, чем сбежать и бояться гнева Элохима и страшиться часа суда». Младшему правнуку подумалось, что юнца не стоит убивать. Он сейчас не боеспособен и вряд ли сумеет помешать бегству. Но Иеровоам тут же помчится в Богополь, доложить начальству о случившемся. Юнец трепещет перед Всевышним и архиереем. Нет, нужно выиграть время, чтобы подальше уйти от осиного гнезда. Тогда прости, Ров, я не могу иначе. Ю безжалостно выкорчевал ростки сострадания, пустившие корни в его душе, и надавил на древко. Наконечник почти без сопротивления вошел в горло юного Аврамита. Когда Юл выскочил из кустов, он увидел лежащего навзничь, подергивающего ногами воина, и Хону, наставившую копье на Сару Девятую. Парень побежал. Жена архиерея вскинула руку и приказала Каплану напасть на байкершу. Юл, не сбавляя темпа, метнул малую боевую лопату. Та, просвистев по дуге, вошла в спину саблезубой кошки почти на всю длину лотка. Каплан, взревев, резко впрыгнул в бок и, забыв о жертве и хозяйке, закружился волчком, пытаясь схватить зубами черенок. Конор рванула вперед, сделала мгновенный выпад, воткнула копье в грудь Сары и тут же, опасаясь, как бы ее не задел обезумевший от боли Каплан, выпустила древко из рук, отскочила на несколько шагов. Жена архиерея издала леденящий жуткий хрип, крючковатые пальцы ее в бессильной ярости в последний раз потянулись к байкерше, а затем Сара медленно опустилась на колени и, поникнув головой, повисла на копье, тупой конец которого на целую ладонь ушел в землю. «Я надену кольчугу», — сказал запыхавшийся Ю, — «и шлем, чтобы быть похожим на Аврамита, а ты не забудь про кружку с зерном». Хона подбежала к Саре Девятой, сняла с нее суму, потом, чуть поколебавшись, забрала и небольшой ножик. Им она разрезала юбку сзади и спереди, обмотала ошметки вокруг ног. Получилось подобие брюк. «Я не рабыня, чтобы в платьях ходить», – пробормотала байкерша и побежала за кружкой. Кроме кольчуги и шлема, Юл снял также с покойника меч. Хона ограничилась только мечом, забрав его у Иеровоама. «Акинак хоть и короче, но привычней», – заметила девушка. «Жаль, без лопаты остался», – сказал парень, глядя на извивающегося от боли Каплана. Когда Юл и Хона оседлали лошадей, они заглянули друг другу в глаза. «Я хочу плакать от счастья, но не буду», – сказала байкерша. «Видишь, получилось так, как мы задумали», – младший правнук улыбнулся. «Потому что правда за нами, и она внутри нас. Мы изменим мир, Хона». потому что сами изменились, потому что правда за нами». Парень и девушка пришпорили белых лошадей и помчались прочь от осиного гнезда, где пробыли в плену почти год.